Ричи посмотрел на меня и, перегнувшись через стол, протянул стакан. «Ты заставишь их заплатить за ее смерть, Патрик!» Я подался к нему, мы чокнулись. «С большими процентами. И пусть не обижаются». Глава 15. Ричи ушел в 1:00 ночи, а я вместе с бутылкой перебрался из офиса в квартиру. Не обращая внимания на моргающую красную лампочку автоответчика, включил телевизор, рухнул в свое кожаное кресло и, потягивая из горлышка, стал смотреть Леттермена. Но каждый раз, когда в кадре возникал приспущенный флаг, передо мной представала дергающаяся в пляске смерти Дженни. Обычно я не злоупотребляю горячительными, но на этот раз высосал Глен Ливит до донышка. Мне хотелось отрубиться и обойтись без снов. Ричи сказал, что имя Сосси ему откуда-то знакомо, но не более того. Я прикинул, что же мне известно. Куртис Мур, член шайки «Рейвенские святые», Дженнон убил, вероятнее всего, выполняя чье-то поручение. И поручение это дал ему Сосси, муж или бывший муж Дженны. Сосси стоял с сенатором, с Брайаном Полсоном, в столь дружеских отношениях, что они фотографировались вместе. При нашей первой встрече сенатор шарахнул по столу кулаком, прибавив: «Это не шутки, Кэнзи?» «Да уж тут, какие шутки!» Дженну расстреляли. «Больше!» И значительно больше сотни уличных головорезов, смерти не боящихся, точат на меня зубы. Хорошие шутки. Завтра предстоит ланч с Малкерном и его командой. Здорово я набрался. Дженна убита. Куртис Мур остался без ноги. Я пьян. Призрак в пожарной каске склубился из тьмы в углу за телевизором. Экран стал расплываться перед глазами. Бутылка была пуста. Герой ударил меня пожарным топором по голове. Я вздрогнул и выпрямился в кресле. Тускло мерцал экран. Я осоловел и поглядел на часы. 5:15 утра. Жидкий огонь разливался где-то на уровне диафрагмы. Топор, снеся мне пол черепа, оголил нервы. Я выбрался из кресла и побрел в ванную, где меня долго выворачивало. Я спустил воду в унитазе и лег на холодный кафель пола. Комната насквозь провоняла Глен Ливитом, страхом, смертью. Второй раз за 3 суток меня тошнит. Может, это булимия? Накатила очередная волна рвоты. Потом 30 минут примерно я чистил зубы. Потом шагнул под душ. Потом сообразил, что забыл раздеться, и исправил это упущение. Когда все это кончилось, уже рассвело. 3 таблетки тиленола, и я рухнул в постель, надеясь, что вместе с рвотой из меня вышло и все то, что томило меня страхом и не давало уснуть. Следующие 3 часа я то проваливался в забытье, то выныривал из него, и, слава богу, никто не пришел ко мне в гости. Ни Дженна, ни герой, ни нога Куртиса Мура. Иногда ведь повезет. «Ненавижу, — сказала Энджи, — я это ненавижу! И зря тебе очень идет!» Она послала мне свой знаменитый взгляд и снова яростно заерзала по сиденью такси, оправляя юбку. Дело в том, что Энджи надевает юбку примерно так же часто, как принимается за стряпню, но первое приносит мне гораздо меньше разочарований. И как бы она ни шипела, для нее, я думаю, все это вовсе не такая уж пытка, как она старается изобразить. Ее туалет настолько обдуманный, чтобы при виде его невольно вылетало восторженное «ах», состояло из темно-клюквенной шелковой блузки и черной замшевой юбки. Волосы, откинутые с лба, она заколола над левым ухом, распустив их вдоль правой щеки, причем одна прядь завивалась как раз под глазом. В результате взгляд становился просто смертоносным. Юбка была ужасно узкая, и Энджи все время обдергивала подол и вертелась на сиденье, пристраиваясь поудобнее. Картина в целом получалась не слишком безотрадная.